Между тем на лбу у Вильфора от нетерпения выступил пот, а Франц стоял, остолбенев от изумления. Старый слуга вошел в комнату. — Бруа, — сказала Валентина, — дедушка велел мне взять из этого шкафчика ключ, открыть стол и выдвинуть вот этот ящик. Оказывается, ящик с секретом. Вы его, очевидно, знаете. Откройте его. Бруа взглянул на старика. — Сделайте это, — сказал выразительный взгляд Нуартье. Бруа повиновался. Двойное дно открылось, и показалась пачка бумаг, перевязанная черной лентой. — Вы это и требуете, сударь? — спросил Бруа. — Да, — показал Нуартье. — Кому я должен передать эти бумаги? — Господину де Вильфор? — Нет. — Мадемуазель Валентине? — Нет. — Господину Франсу де Пине? — Да. Удивленный, Франц подошел ближе. — Мне, сударь? — сказал он. — Да. Франц взял у Бруа бумаги и, взглянув на обертку, прочел: «После моей смерти передать моему другу, генералу Дюрану, который со своей стороны, умирая, должен завещать этот пакет своему сыну, с наказом хранить его, как содержащий чрезвычайно важные бумаги». «Что же я должен делать с этими бумагами, сударь?» — спросил Франц. «Очевидно, чтобы вы их хранили в таком же запечатанном виде», — сказал королевский прокурор. «Нет, нет», — быстро сказали глаза Нуартье. «Может быть, вы хотите, чтобы господин де Пине прочитал их?» — сказала Валентина. «Да», — сказали глаза старика. «Видите, барон, дедушка просит вас прочитать эти бумаги», — сказала Валентина. «В таком случае сядем», — с досадой сказал Вильфор. «Это займет некоторое время». «Садитесь», — показал глазами старик. Вильфор сел, но Валентина только оперлась на кресло деда, и Франц остался стоять перед ним. Он держал таинственный пакет в руке. «Читайте», — сказали глаза старика.